выпроводил он девицу в клетчатых штанах. Ну и денечек начался. То бык, то дядя Петра. «Севка, заводи машину!» — крикнул Николай Иванович из окна. Возле машины Николая Ивановича поджидала все та же музейная девица, но теперь с ней рядом стоял приземистый тугощекий парень в кедах и с фотоаппаратом на животе. «Ну, что еще?» — сердито спросил Николай Иванович, подходя. «Николай Иванович, дорогой, пожалуйста, не сердитесь». Она прямо на цыпочки поднялась, того и гляди, обнимет да расцелует. «Оказывается, у вас кулечный промысел сохранился. Кули рогожные ткете. Прямо чудеса. Чего ж тут расчудесного? Ну как же, рогожи — это ведь один из древнейших промыслов на Руси. Сохранился в девственном виде, так сказать. Это находка для нашего музея. Я вот и фотокорреспондента пригласила». «Спартак Ласточкин», — представился парень с фотоаппаратом на животе. «Для вас находка, а для меня вся эта канитель может потери обернуться. Почему? Потому что запрещают колхозам промыслами заниматься. Тик у нас отобрали. Шуметь станете, и кули прикроют. Почему же? А чтобы мы только в земле ковырялись, не глядели бы по сторонам. По-моему, это абсурд. Если промысел выгоден для вас, займитесь на здоровье», — сказал Спартак Ласточкин. «Вы меня просто заинтриговали. Надо посмотреть». «Ну что ж, садитесь», — угрюмо, но покорно сказал Николай Иванович. «Что же вам показать?» — спросил он в машине своих навязчивых гостей. «Сперва плоды, так сказать, промысловых усилий». «Что это вам дает?» — сказал Спартак Ласточкин. «Севка, давай на скотный». Волга, ныряя на дорожных ухабах, резво выкатила в поле. За оврагом на пологом взъеме в строгом порядке потянулись вдоль села коровники, телятники, свинарники, дворы, дворы. Каменные фундаменты, бревенчатые стены, рифленые, серые, как речные плесы, крыши. И конца не видать. «Это все на кули построено», — сказал Николай Иванович. «На рогоже?» — удивилась девица. «Да, на рогоже. Только за прошлый год мы продали этих кулей на 200 тысяч рублей». «А кто же их покупает?» «Те, кто рыбу ловит. Все. От Белого моря до острова Сахалина». «Невероятно!» — воскликнул Спартак Ласточкин. «Везите нас в избу. Покажите, как ткут эти богатства». «Давай в село», — приказал шоферу Николай Иванович, и, обернувшись назад, неожиданно для себя стал откровенничать. «А кредиты не дают нам на покупку мочала. Говорят, не плановое производство, не положено. Значит, мы вроде бы подпольщики. Просто смех. И агента своего держим в Башкирии, мочало закупаем. И платим выше кооперативных цен. Дерут с нас сколько хотят. И вагоны не дают нам для перевозки сырья. Так мы по праздникам перевозим, когда дорога разгружается. А в заявках на вагоны вместо мочала пишем зерно. Мочала нельзя, ни-ни, не планово». «Невероятно», — сказал Спартак Ласточкин. «Невероятно», — подтвердила девица из музея. Машина остановилась возле крайней избы. На бревнах у заваленки грелся на солнышке сухонький дед с жидкой землистого цвета бороденкой. «А вот и ткач», — сказал Николай Иванович, вылезая из машины. «Евсеич, наладь-ка нам свою орудию. Это можно. Проходите в избу». Евсеич пошел впереди, шаркая кирзовыми сапогами. Глядя на его узкую согнутую спину, на его морщинистую сухую шею, Спартак Ласточкин сказал, усмехаясь: «Чего уж ему ткать? Хорошо хоть что своим ходом идет». «Это мои главные кадры, опора», — ответил Николай Иванович. «У меня 300 человек пенсионеров и всего 30 молодежи». «Невероятно!» — воскликнула девица. В избе их встретила бойкая старушка с рыхлым, раздавшимся на все лицо носом, в домотканном переднике, перетянутой поперек живота, точно сноп. «Ай, гости дорогие! И чем мне вас угощать, подчивать? Да и от кель же вы такие хорошие будете».